Силант в отчаянном пике настиг его и рукой вцепился в элерон хвостового руля. Его могуче рвануло вниз, и Навк едва не соскочил с плеч Силанта. Все его тело вмиг раскалилось от напряжения. Силант, повиснув в пустоте, держал целый корабль над сияющей пропастью, из которой поднимался кипящий воздух. «Корабль не включит двигатели без твоего приказа!» — утробно прогудел Силант, и Навк его понял. Он перекинул ногу через лобастую голову Силанта, по его раскаленной руке съехал вниз и перебрался на хвост корабля. По кромке хвоста, раздирая комбинезон и живот, Навк сполз на крышу, а затем в открытый кормовой люк. Он кувырком докатился до рубки, упал на пульт и вдавил штурвал в панель. Старик, пристегнувшийся к пилотскому креслу, с ненавистью полоснул по Навку из-под бровей взглядом побелевших глаз. Турбины ультара синхронно взвыли, и корабль подался вверх, прочь от страшной глотки Илаха. «Теперь лети над транспортером и вышибай створки», — велел старик, — «нам надо в космос». Ультар, как луч света, пронзил всю длину галереи, сбил точно сухие ветки манипуляторы, которые заботливо укладывали обломки на конвейер, и таранил металлические ворота. Квадратная пластина вырвалась из креплений и, вертя, затанцевала в распахнувшемся звездном просторе, куда вынесла и ультар. По напружиненной дуге корабль обогнул мрачную глыбу Илаха, и угрюмый гигант, покорно поворачивающийся внизу, вдруг показался Навку быком, целиком насаженным на вертел его победы. Тяжелые шаги в глубине корабля заставили Навка оглянуться. Это возвращался Силант. Волосы колыхнулись на голове Навка. Вместо глаз Силанта бугрились узлы черной плоти. Вместо ноги, оторванной по колено, в палубу упирался заостренный металлический стержень. Вместо ладоней из окровавленных запястьй торчали два крюка. «Меня ударило о створку ворот», — глухо произнес Силант. «Но это не лишило меня моей силы. Что надо сделать еще? Я могу выполнить все, учитель». «Хорошо», — жестко ответил старик. «Я знаю, как велика сила Силанта». Лицо старика было безжалостно. «В крепости Илах, построенной всадниками, есть огромная пещера. Раньше от битв и ураганов всадники укрывали там от Серга, межзвездного вала, который таскал их крепость по всей галактике. В этой пещере сейчас Сатар». «Я понял, учитель», — ответил Силант. «Я погибну, но разрушу Илах и убью великого Мамбета. Это долг галактик перед королевой миров». На лбу его запульсировала кожа, надулась волдырем и вдруг лопнула. Циклопический глаз открылся на челе Силанта. «Мне хватит силы», — уже другим голосом сказал Силант. «Я буду счастлив, если мой огонь осветит Млечный Путь. Королева миров взойдет на небосводе Вселенной. Запомни мое имя, учитель, и назови его другим Силантом — Зелва». «Прощай, Зелва», — произнес старик. Силант развернулся и вышел из рубки. Шаги его стихли, вздохнул шлюз и хлопнул люк. Маленькая искорка, выйдя из уреза иллюминатора, стала как снежинка падать на Илах. И в холодной глубине пространства узловатый орех цитадели вдруг треснул. Вихорек яркого пламени завертелся на его скорлупе, заметался, раскручивая спираль. И, наконец, яростный огонь охватил Илах со всех сторон, пожирая его. Пылающая роза поплыла по мирозданию, шевелясь, как клубок змей, колокоча, рассыпая по мраку искры, точно капли крови. «Смотри!» — вдруг закричал старик, хватая Навка за рукав.